Эта мысль пришла мне в голову однажды после обеда, когда я, к своему удивлению, оказался дома один. Я решил порыться в выдвижных ящиках в поисках того письма, а может и других писем. Вместо этого я нашел письмо, написанное маминым, аккуратным, незатейливым почерком. В письме не было имени адресата, но было очевидно, что оно адресовано подруге или другу, которому она доверяла. Оно упало мне прямо в руки, когда я полез в ящик ее прикроватной тумбочки, чтобы вытащить мамину потертую маленькую Библию, которую она там хранила. Было очевидно, что, хотя Фредди не смог прочитать ни слова из этого письма, просто найдя его, он расценил бы это как предательство. Поэтому мама, наверное, писала его украдкой и потом спрятала в Библию, где он вряд ли бы его нашел. В письме говорилось о том, что происходило между мамой и ее мужем. Многого я не знал и не понимал, в том числе и бизнес-предложение, связанное с переездом в Детройт, которое так и не реализовалось. Содержание было волнующим и беспокойным, особенно первая строка письма. «Помоги мне, я боюсь за свою жизнь». Конечно, я понимал, что читать чужие письма нехорошо, но именно из этого письма я узнал правду о том, что она чувствовала, и о том, что она пыталась звать на помощь. Несколько дней я наблюдал за ней, чтобы убедиться, что она не догадывалась, что я прочитал письмо. Сам того не ведая, я развил в себе наш фамильный навык хранить секреты. В результате, когда я, наконец, придумал осуществимый способ убить Фредди и начал изобретать смертоносное снадобье, которое он примет за алкоголь, никто и не подозревал, чем я занимался. Моим первым подвигом было потихоньку стащить его чашку из нержавеющей стали, единственную чашку, из которой он пил, из которой обращался с такой любовью, будто это был серебряный кубок, инкрустированный драгоценными камнями. Потом, пока никто не видел, я капнул немного жидкого отбеливателя в медицинский спирт, щедро добавив порции всех чистящих средств и лекарств, на этикетках у которых были предупреждения о том, что они содержали ядовитые вещества. И смешал все это, плеснув туда доведенную до кипения воду. Мой раствор стал булькать и пениться не хуже, чем в кино про доктора Франкенштейна. Но проблема была в отвратительном запахе. Как же теперь сделать так, чтобы Фредди все это выпил? Одним из способов было оставить все это в ванной, понадеявшись, что он отхлебнет глоток просто из любопытства. Замечательная идея. Только когда я зашел в ванную и услышал приближающиеся голоса, я испугался, что из любопытства он меня самого заставит это выпить. Еще одной идеей было обмануть его, выдав это пойло за модный огненный напиток. Хоть это и казалось нелепостью, но я решил проверить. Зажег спичку и бросил ее в чашку. Пуф! Сине-оранжевое пламя взметнулось в большой чашке Фредди из нержавеющей стали. Мало того, что идея с ядовитым снадобьем провалилась, так я теперь и сгорю. Единственным выходом было вылить горящую пенистую массу в унитаз. Закрыв крышку, я решил, что все прошло удачно. Но дым и